Утром 16 марта Джордж и Нуру вышли пораньше на разведку. Я была одна в лагере, когда оба объездчика пришли с одним африканцем и сообщили, что в ночь с 13 на 14 три льва атаковали бомбы на реке Тана и искалечили четырех коров. Африканцы пытались отогнать их камнями, дубинками, огнем, но львы все равно возвращались снова. Подозрение пало на львят Эльсы, и теперь они хотят просить Джорджа, чтобы он застрелил их. Я тотчас послала боев за Джорджа. Сигнальные выстрелы помогли быстро найти его. После линча все направились к месту происшествия. По прямой туда всего километров 25, но прямого пути нет. Если ехать на лендровере напролом через густой буш, это будет 70 с лишним километров. Если двинуться в объезд, 200 километров по скверной дороге, да еще километров 13 пешком. Джордж решил пробиваться через буш. Погрузив в машину лагерное снаряжение и двух коз, он не без труда переправился через реку и нырнул в заросли. Оставалось еще 6-7 километров до цели, когда стемнело, поэтому они заночевали в буше, а утром дошли пешком до деревни. В деревне было 8 отдельных бомб. Кучки круглых глинобитных лачуг, обнесенных колючей изгородью почти в рост человека и шириной около 2 метров. В густой буш вступал бомбы, звери могли незаметно подобраться к лачугам. Неподалеку была река, куда африканцы гоняли скот на водопой. Жители подтвердили, что в ночь на 14 марта три льва искалечили двух коров. Их отогнали, но на следующую ночь они явились снова, напали еще на двух коров. На третью ночь они уже в другой боме убили двух коров, и одну из них сожрали в 300 метрах от лачуг. Джордж нашел следы львицы, которая ухитрилась проникнуть сквозь изгородь и выйти тем же путем. Другие следы было труднее разобрать, и затоптал скот. Все-таки он проследил отпечатки лап до реки, куда львы ходили на водопой. Может быть, ниже по течению попадутся свежие следы. И он действительно нашел отпечатки лап трех львов. С двумя объездчиками и проводником он пошел по следу. Час спустя, когда они остановились среди кустарника в сухом русле, Джордж вдруг метрах в трех от себя за деревом увидел спящую львицу. Похоже, взрослая. Один из объездчиков жестом привлек внимание Джорджа и коснулся рукой его винтовки. Черт, не заряжено, даже стук затвора не разбудил зверя. Шепотом объездчик уговаривал Джорджа стрелять. С такого расстояния не промахнешься, и львица-то взрослая. Но что-то удерживало Джорджа. Вдруг львица села, ее глаза встретили его глаза, она оскалилась, фыркнула и, глухо зарычав, бросилась на утек. В тот же миг еще в двух местах послышался шум. Джордж был убежден, что это не наши львята. А все-таки хорошо, что не выстрелил. Кто его знает? На всякий случай он покричал, но ответа не было. Нет, львята ни при чем, уж очень смело совершено нападение. Так ловко пробрались сквозь изгородь, так легко расправились с двумя коровами. Тут явно действовали опытные разбойники. Джордж попросил местных жителей немедленно известить его, если будут новые случаи, и поехал обратно в лагерь. Разбирая обстоятельства нападения, мы пришли к выводу, что Эльсин и львята никак не могли в нем участвовать, и решили возобновить розыски в нашем районе. Утром Джордж и Нуру встретили на берегу реки сборщиков меда. Сборщики обычно вешают на деревья, к которым часто наведываются пчелы, полые колоды, вроде бочонка. Когда рой займет такой улей, они выжидают, пока пчелы не наносят достаточно меда, потом выкуривают их дымом и забирают добычу. Для многих здешних племен мед — единственный вид сладкого. У сборщиков есть, так сказать, джентльменское соглашение, они не трогают чужих колод. Нарушителю грозит строгая кара. Определить владельца можно по метке, вырезанной на колоде. Нас часто угощали липкой массой, только что извлеченной из улья. Когда ее уваришь и процедишь, получается чистый мед, особенно ароматный, если пчелы брали взяток с акации. К сожалению, сборщики небрежно обращаются с огнем, из-за этого в буше часто возникает опустошительный пожар. Встреча оказалась полезной. Сборщики рассказали Джорджу, что видели следы пяти львов у водопоя выше по течению. Он сходил туда и недалеко от устья слоновой лаги увидел на островке посреди реки двух львят. Они сразу скрылись, он даже не успел как следует разглядеть их бинокль. Тут же он услышал, как убегают другие львы. Следы привели его к туше молодого буйвола, убитого ночью. Здесь пировали пять львов. Джош не сомневался, что это были наши львята и их приемные родители. Он долго звал Джеспа, из-за реки как будто донеслось в ответ негромкое мяуканье, но львята не показывались, и Джош возвратился в лагерь.